Удивительно, что они все же доехали благополучно. В лифте он смотрел на себя в зеркало и видел что-то расплывчатое. Что за дрянь была у нее во фляжке? Хотя, наверное, самые обычные виски. Просто он сегодня перебрал. Да, вот именно. Он повторил эту мысль про себя еще раз и с некоторым усилием высказал стоящий рядом Джин. Та согласилась и сказала, что и сама она тоже, кажется, выглядит не лучше. «Сейчас голову под кран», — сказала она, — «и все станет на место». Так оно и случилось. Фрэнк долго вертел головой под холодными секущими струйками душа, не сняв пиджака и даже не развязав галстука, и почувствовал себя значительно лучше. Когда он вошел в ливинг, Джин, уже успев переодеться в кимоно, возилась у открытого шкафчика бара. «Готовы?» — спросила она. — Ну, теперь моя очередь. Но только я сделаю это более основательно. Займитесь пока чем-нибудь, слушайте музыку или просто сидите и пейте. Смешать вам? Ну, как хотите. Если надумаете, приготовьте себе сами. Вы уже протрезвели. Когда мы ехали, я еще никогда в жизни так не боялась. Впрочем, за рулем вы молодец. Если и в постели такой же, то все в порядке. Все-таки она была красива, даже сейчас, при ярком свете. Или японский наряд ей шел, или просто он раньше не рассмотрел как следует. Он поймал ее, когда она проходила мимо. «Стоп, стоп!» — сказала она смеющимся шепотом. «Не все сразу, верно?» Вырвавшись, она запахнула кимоно и ушла, а он остался ходить по ливингу, натыкаясь на мебель. Потом Фрэнк включил радио и сел в кресло. Сел, поднял голову и засмеялся. Вот так штука! Кресло стояло в углу. Обе двери, в коридор и дальше, в ванную комнату, были на одной линии, и обе были открыты. Он сидел в кресле, а она стояла под душем. И единственным, что их разделяло, было несколько десятков футов пространства и прозрачная штора, которую она все же догадалась задернуть. До сих пор он видел такое только на экране, правда, довольно часто. Избитая, в сущности, ситуация. А этот Джонни был прав. Фигура у нее действительно календарная. Фрэнк откинулся в кресле и зевнул, закинув руки за голову и чуть не сбив что-то висящее над ним на стене. Какую-то рамочку. Не вставая и не оборачиваясь, закинутый за голову рукой, он попытался ее поправить. Но что-то легкое упало на пол, наверное, выпавший из стены гвоздь, а рамочка осталась у него в руке. Это был В-47, снятый в полете, очевидно, с такой же машиной, идущей параллельным курсом. Очень хороший снимок. Удивительно, как иногда хорошо выходят снимки. У него как-то никогда ничего особенно хорошего не получалось, хотя фотографией он увлекался. Еще студентом. Всегда или недодержка, или передержка, или еще что-нибудь. Да, так вот он какой. Этот самый Боинг В-47. Стратоджет. Гнусная штука. Более страшного самолета он в жизни не видел. Во-первых, у него профиль акулы, совершенно акулий профиль, или какой-то другой рыбы, такой же хищной. Конечно, может, это просто предубеждение. Дело в том, что ведь все знали, для чего создавалась эта машина. Самый мощный в мире боевой самолет, способный нанести атомный удар в любой точке земного шара и без посадки вернуться на свою базу. А в общем, трудно сказать, почему иногда возникает вдруг такая антипатия, боязнь, то ли по отношению к человеку, то ли к месту, то ли к сооружению? Он всегда любил самое новое, самое технически совершенное. И это естественно. Их учили создавать новую технику. Но когда он впервые увидел стратоджет, ему стало страшно. Он совершенно отчетливо помнит это чувство. Именно страшно. И вся их группа, которую тогда послали на базу МакКоннелл в Уичито, все они чувствовали нечто похожее. Он отчетливо видел это, хотя никто ничего не говорил. Им, студентам, показывали самое мощное и самое новое оружие Америки. А они даже не испытывали законной в таких случаях гордости. Он, по крайней мере, ее не испытывал. Ему было страшно, словно он заглянул вдруг в какой-то совершенно новый мир, в мир чудовищной техники марсиан. В этом мире человеку не было места. Вот что понял он тогда, осматривая эту ни на что не похожую машину. В ней не было ничего от прежних тяжелых бомбардировщиков с их по-своему удобными и светлыми кабинами, со множеством уютных отсеков фюзеляжа, где во время патрульного полета можно сварить кофе, разогреть консервы и даже подремать между двумя вахтами. В-47 — это 6 турбин, равных по суммарной мощности силовой установке эскадренного миноносца, и огромное веретенообразное туловище, сплошь начиненное автоматикой и электроникой, с узкой щелью кабиной наверху, с кабиной, где 3 человека в скафандрах не могут даже вытянуть руку или ногу, чтобы размяться. Обзора почти нет, только пилот кое-что видит, а у навигатора, сидящего под ногами у пилота, нет перед глазами ничего, кроме шкалы экранов. В-47 предназначен главным образом для слепого полета, но даже если лететь с хорошей видимостью, навигатору стратосферного бомбардировщика она все равно ни к чему. Фрэнк заглядывал в узкие норы с неудобными маленькими сиденьями, думая о том, что ни один из простодушных громовержцев Олимпа не обладал мощью, которая была подвластна экипажу нового Боинга. Но эта мысль не вызывала в нем гордости. Люди, пальцам которых повиновались самые тонкие приборы, самые мощные двигатели и самая чудовищная, разрушительная сила во всей истории техники, сами были рабами. И ему тогда показалось, что в компоновке кабины стратоджета выразилась не только конструктивная необходимость, но и какая-то более важная и более глубокая идея, еще не совсем ясная ему самому. Он вообще никогда не был силен в отвлеченных идеях. Но одно он видел совершенно ясно. Летчики на этой машине не были господами воздуха. Они были рабами техники, злорадно и демонстративно загнавшие их в щель между приборами и машинами, как некогда сажали человека в каменный мешок. Во Франции ему показывали один замок. Там были подземные каменные мешки. На В-47 немногим лучше. Когда самолет приземляется, экипаж приходится приводить в форму какими-то специальными ваннами, массажами, чуть ли не искусственным дыханием. Все это он вспомнил в течение одной какой-нибудь минуты, пока держал в руках вставленную в рамку фотографию. Потом оглянулся и обвел глазами стены. Портрета не было. Еще бы, зачем ей портрет? Да, страшный самолет. Он даже, когда взлетает, и то похож не на самолет, а на управляемый снаряд. Дым, грохот, того и другого очень много. Он ведь для отрыва от земли использует пороховые ускорители, этот проклятый В-47. Если смотреть издали, кажется, будто запускают регулус, а на снимке выглядит красиво. Серебряный, на почти черном фоне, снято с очень плотным светофильтром, почти красным. Или просто там такое небо? Конечно, это же стратосфера. Вот она плещется здесь за прозрачной занавеской, вся как на ладони, красивая длинноногая женщина, жена того самого парня, который сейчас где-то в стратосфере, над Аляской, над полюсом, или над Францией, или над Брюсселем, зашнурованный в декомпрессионный скафандр, втиснутый в узкую щель между сотней тумблеров, кнопок и рукояток, опутанный шлангами и проводами, со своим страшным грузом в бомбовом отсеке. Может быть, он думает сейчас о ней, если вообще способен еще думать о чем-нибудь, кроме пунктов полетного задания. О ней, об этой самой, когда-то обещавшей ему верность, феноменальной стерве Джин Бакстер. Это же его фамилия, его собственная.